Это дождь хлещет, Валь. Да я знаю, что дождь. А что ты лежишь-то? Чего лежу? Притомилась, что ли? Вдруг давление. А аппарат толстый тебе не приобрела? У меня нет аппарата. Давай мы тебе подарим. Да ну? Под дверь положим. Под дверь поставь, я возьму. А вдруг из 223 спиздит? А? А вдруг из 223 спиздит? Да не спиздит. Ну я должен тебе контрольный звонок сделать в эту, ну, в дверь, чтобы ты поняла, что это я. А? Такой, знаешь, будет тр-тр-тр, вот так, тр-тр-тр. Все, стоп. Ну, чтобы ты не пугалась, что это я. Ага. А ты всегда почему-то боишься всех. Все боятся. И ты боишься. Да ладно, тут раз на улице раскричалась, что ты троих прописала. Когда у тебя, у пятерки... Прописала, а что, не прописала? Да нет, да нет, да нет, ты придумываешь, конечно, ты придумываешь. А? Ты, конечно, ты придумываешь, никого ты не прописывала. Прописала. Будет завещание оформлено. И завещание сделала. Или дар... Все сделала. Или дарственное. А? Или дарственное. Дарственную, да. На кого? На своих. Не на чужих. Но у тебя же детей собственных нету. Есть. Как зовут? Ну да, еще буду я выдавать. Не, ну Наташка, это же твоя племянница. Наташка-то, племянница. Да? Племянница. А деток у тебя нет, потому что ты на мостовой не собиралась их пеленать. Жить было негде. И ты не обзавелась детьми. Да, Валюшка? Тебе-то какая разница, что тебе ковырять мою семью? Не, ну как вот без детей жить-то, ведь это же, как говорится, как это, как одуванчик, пустоцветка ты. Угу. Угу. А где толстая, блядь, ебать? А я откуда знаю, где? Не ездят к тебе, забросили, ждут твоей смерти. Ох. Да? Значит, плохо себя чувствует, раз забросили. Да прям материться еще орет, это она нормально себя чувствует, а? Руслан-то как там? Нормально. Не женился еще? Ну, дашь ему такую рань жениться. Азербутский сыночек, блядь. А что ж, азербутские не люди, что ли? Да они вон на рынке помидорами торгуют. Чё, какие сейчас помидоры? Никто его, не торгует. Что же его мать подстелилась под нерусского-то? Влюбилась. Да? И пьющий. Русские-то дураки все пьют, а азербайджанец никогда не пьет. Да. Mm-hmm. Но они быстро кончают, наверное, Валь. А? Эти хачики все быстро кончают, вроде я слышал так. Что, самоубийством, что ли? Нет, ну, в смысле, в сексе они быстро кончают. Это я не знаю. Сунул, вынул и все. Это я не знаю. Что не знаю, то не знаю. Ну, ты не пробовала никогда? Нет. Хачами? Не пробовала. А хотела бы сейчас попробовать вот в эти дни? Кого мне не нужно? Что ты несешь? Ну, почему? Ветеран войны есть один, азербайджанец. Ему 93, но он еще ого-го. Давай тебе это, его приведем к тебе в квартиру. Чего приведешь? Приведем в квартиру его к тебе, ветерану. Кого ты все везешь, несешь, блядь? Валь, ну почему ты одна живешь? Ведь человек – существо социальное. А? Человек… Сейчас многие одинаковые, мужики всегда раньше умирают. Нет, ну человек – существо социальное, а ты живешь одна. Сейчас многие одни живут. Нет, потому что мужики умирают раньше, это чем бабы. Дело. Давай с тобой это самое. Будем сватать тебя. Сватать? Да. За кого? Ну, вообще можно даже за меня. Я сейчас холостой и одинокий. Почему бы нет? Да куда ж? Мне надо старика. ну зачем, не молодого. Ну зачем старик? Вон Алка Пугачева за молодого выскочила, а ты чем хуже? Валь. Слушай, а ты слышала, что это самое? Внучка, правнучка Галина Брежнева в психушке живет. Чего? Ой, блядь. Правнучка Брежнева в психушке живет. Чего правнучка Брежнева? В психушке живет, в Кащенко. Правда? Ее из квартиры родная мать выбросила, выписала из Кутузовского проспекта. Во что бывает. Да? Да, и в Кащенко положила. Ты не боишься такой судьбы для себя? Да я не пьющая. Ее в Кащенко, потому что она пьет, лечить. Нет, не пьет. Она бомжевала. Еще как пила-то. Да это не Галина, а уже ее внучка. Ах, внучка. Ей сейчас 40 лет. Вот показывали передачу Андрей Малахов. А-а-а. Валь. А-а-а. Слушай, а ты слугой Брежнева была, да? Чего? Слугой Брежнева была? Его труды редактировала. В кочегарке сидела, топила печку. А? Печку топила, в кочегарке, говорят. Ну, я тебе говорю, труды редактировала его. Да, в Кремле печку топила, говорят. В кочегарке работала. В кочегарке? Да. Ну, кто с двумя высшими в кочегарку пойдет работать? Тебя не брали никуда, ты же еврейка, у тебя пятый пункт. Я еврейка? Да. Ты что? Жидовочка. Я еврейка? Да. Да что ты? Какая же я еврейка, когда русская? Рязанская баба, да? Вот именно. Но с картошкой. Рязань как сапузы. Почему тебя пранкеры называют Анусова? Это их дело. От слова... Я как не назови, только в печку не сажай. От слова анус? А меня похую, как меня там, какие ударения делают. Валя, а Киря-то заболел, картавый заболел. Чего с ним? Простудился, и денег на подписку нету. Да? И поэтому звонить со скайпа не может. Из Барнаула он звонил тебе, знаешь? Да. Картавый там, картавил он с тобой, картавил. Да-да-да. Соскучилась по нему? Да ни по ком я не соскучилась. Валя, он скоро тебе начнет трезвонить опять. А? Вымогать квартиру скоро начнет опять. Вымогай, хуй я дам. Подпиши. Почему хуй бы нет? Хуй вам вместо квартиры. Подпиши. Хуй вам вместо квартиры. Подпиши. Сейчас тебе. Подпиши, сказал. Я еще не ёбнулась. А ты что... мне свою подпиши. Подпиши документы, где у тебя? Ты свои подпиши где мне. Где документы? Хуй тебе. Сейчас приду. Да, хуй я тебя открою. А у меня отмычка есть. Документы где? В пизде. Давай квартиру, у меня двойня скоро. Да хуй, меньше ебись. А ты одинокая старуха, тебя в психбольничку.